Спасите меня, Кацураги-сан. Глава 1. 2024 год. Япония. Префектура Осака. Помогите, пожалуйста. Человеку плохо. Кричала на всю улицу девушка, склонившись над телом распластавшегося на асфальте тучного мужчины. Кто-нибудь. Этот человек курил возле дверей дорогого ресторана, когда случился приступ. Мольбы о помощи вынудили меня остановиться, но я опаздывал на работу. Режим сна сильно сбился из-за перемещения в это тело. Я потерял всю свою магию, а чтобы пробудить ее в новом теле, требовалось время. Сегодня к причинам моего опоздания присоединится еще и этот случай на улице. Ну почему именно сегодня? Намура-сенсей точно устроит мне выволочку за опоздание. Акита-сан, обратился к девушке мужчина, что держал голову потерявшего сознание человека. Не кричите, скорая уже в пути. Я сделал вызов 5 минут назад, они будут здесь с минуты на минуту. Ташиба-сан, как я могу не кричать? Разрыдалась девушка. Это же мой отец. Может, среди посетителей ресторана есть врач, или среди прохожих? Я сделал глубокий вдох и напряг свое зрение. За счет своей первой открывшейся способности мне удалось моментально оценить состояние мужчины. Плохо дело. Сердце мужчины работает вхолостую. Недолго ему осталось. Только скорая ему уже не поможет. По местным пробкам она приедет тогда, когда он уже умрет. Улица была оживленная, только все делали вид, что не замечают умирающего. Все, кроме меня. Я не мог пройти мимо. У меня еще есть возможность что-то предпринять. Оставить его и продолжить путь на работу, равносильно убийству для врача. Разойдитесь. Воскликнул я и подбежал к мужчине. Симпатичная девушка в строгом костюме, которую звали Акиты, отскочила в сторону, громко ахнув. Она прикрыла рот руками, не в состоянии произнести ни слова. «Эй!» Ее спутник схватил меня за плечо. «Ты кто такой? Скоро приедет скорая, не нужно предпринимать никаких лишних действий. Ты можешь ему навредить». «Я, врач», — коротко сказал я, прощупывая пульс мужчины. «А ты быстро беги в ресторан и спроси, есть ли у них аптечка. Не поторопишься, и он умрет». «С чего ты взял, что можешь так со мной разговаривать?» — скривился Ташиба. «Делайте, как он говорит, Ташиба-сан». Пришла в себя Акита. «Пожалуйста». Ташиба бросил на меня взгляд, полный недоверия, но все же побежал в ресторан. «Скажите, вы сможете помочь моему отцу?» — обеспокоенно спросила Акита. «Пожалуйста, скажите, что сможете». «Тихо!» — прикрикнул на нее я. «Не мешайте». Кажется, мое неуважительное отношение оскорбляло эту парочку, но мне было сейчас не до японских норм приличия. Нет времени на эту туфту. Нужно спасать человека. Я вгляделся в грудную клетку умирающего. Мне удалось рассмотреть очертания его сердца и оценить состояние кровотока. Все было весьма плачевно. Главная коронарная артерия сжалась. Пока что это просто сильный приступ стенокардии, но я четко вижу, что произойдет с минуты на минуту. Кровоток снизится до критической отметки, и случится обширный инфаркт, моментальная смерть. У него были бы шансы дождаться скорой в текущем состоянии, но судя по сокращениям сердца, скоро начнется аритмия. Взрывной коктейль. У меня меньше минуты, чтобы что-то предпринять. Вот, сделай что-нибудь. Крикнул выбежавший из ресторана Ташиба и бросил к моим ногам аптечку. Я быстро пробежал пальцами по имеющимся там препаратам и нашел необходимый минимум. Нитроглицерин, чтобы расширить сосуды сердца, и антиаритмик. Выстрелим на опережение, пока ритм сердца не сбился. Я оттянул челюсть мужчины и крикнул Ташибе. Помоги, нам нужно положить таблетки ему под язык. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, грозно сказал он, но все же принялся мне помогать. Если ты ошибешься, мы тебя найдем. Лучше попридержи свои угрозы, ответил я и положил под язык умирающего 2 таблетки, которые должны были спасти ему жизнь, или отсрочить неизбежное. Все остальное теперь зависит только от скорой. Я сделал все, что мог, сказал я, убедившись, что вещества уже попали в кровоток и начали приводить сердце в порядок. Ждите скорую, он выживет. Я бросил быстрый взгляд на часы. 9 утра. Все, теперь уже точно опоздал. Я вскочил на ноги, поправил рубашку и побежал в сторону больницы. Стойте, как ваше имя? Крикнула мне вслед Акита, но времени представляться у меня уже не было. Япония. Префектура Осака, больница Камагасаки, Кацураги-тенда, тяжело дыша, я показал пропуск охраннику у служебного входа. Опаздываете, Кацураги-сан, вздохнул Ямагучи. Намура-сан уже о вас спрашивал. Сегодня я не смогу пойти вам навстречу, Придется записать фактическое время вашего прихода. Так, 9:45. Что ж, поступайте, как знаете, Ямагучи-сан, разозлился я. Посмотрим, как отреагирует главный врач, когда узнает, что вы проспали все прошлое дежурство. Да, мне вас хорошо видно из окна ординаторской. Сказав это, я поспешно прошел мимо охранника внутрь. Нет, погодите, стойте, Кацураги-сан, крикнул мне вслед он, явно озаботившись своей репутацией. Я лишь немного его припугнул. Разумеется, не стану докладывать главному о халатности охранника. Все мы люди, как-никак, но и унижаться перед Ямагучи так, как это делал предыдущий владелец этого тела, я не собираюсь. Попутно заскочив в ординаторскую, я накинул на себя белый халат и прошел в кабинет доктора Намуры. Намура-сенсей был моим наставником, под руководством которого мне было суждено проходить стажировку в больнице Камагасаки. Намура уже вовсю вел прием пациентов. Ворчливый старик бросил на меня грозный взгляд. «Опять опаздываешь, Кацураги-кун», — упрекнул меня он. «Проходи, садись, позже поговорим о твоем поведении». Я коротко кивнул, поприветствовав Намуру, и уселся за соседний столик. На кушетке рядом с доктором сидел тяжело дышавший пациент. «Умоляю вас, Намура-сан», — склонился мужчина перед моим наставником. «Мне совсем не становится лучше». Доктор Намура устало вздохнул и принялся листать электронную карту пациента на своем рабочем компьютере. По глазам своего сенсея я видел, что тот даже не пытался найти в записях полезную информацию. Он делал вид, что изучал карту, а сам тем временем думал, как поступить дальше. И я готов поклясться, что Намура-сенсей вовсе не искал способ излечить мужчину. Он лишь пытался придумать, как поскорее избавиться от навязчивого пациента. Ведь в коридоре ждет еще целая толпа больных, а рабочий день не резиновый. «Имай-сан, я уже назначил вам все необходимые препараты», протянул доктор Намура. «Наберитесь терпения. Вам нужно пройти полный курс лечения, прежде чем будет заметен эффект. Но, Намура-сан, умоляю вас», вновь склонился Имай. «От назначенных препаратов мне становится лучше лишь на несколько часов. По ночам я начинаю задыхаться и боюсь, что рано или поздно не проснусь. Придете ко мне через неделю», — холодно произнес доктор Намура, а затем обратился ко мне. «Кацураги-кун, позови, пожалуйста, следующего пациента». Вот таким нехитрым способом Намура-сенсей дал больному понять, что разговор окончен, и ему следует покинуть кабинет. Мужчина средних лет, Имай Тору, тяжело дыша, поднялся со стула и вышел в коридор, громко хлопнув дверью. «Никакого уважения», — махнул рукой Намура-сенсей. «Ты видел его, Кацураги-кун? Этот Имай Тору курит, как паровоз, и надеется, что от назначенного лечения ему сразу станет лучше. Как бы не так, однако я видел совершенно другую картину. Я попал в тело молодого стажера Кацураги-тенда всего неделю назад, но этого времени мне хватило, чтобы понять, что мой наставник, доктор Намура, уже давно не горит желанием лечить пациентов. Намура-сенсей, а почему вы не направили Имай на спирометрию?» Поинтересовался я. «Мы ведь могли бы оценить, как изменилось его дыхание за время лечения. Хоть какой-то тест на бронхиальную астму мы должны провести. Вопросы – это похвально, Кацураги-кун, но прежде, чем задавать их, следует спросить разрешение», – раздраженно ответил Намура. Я промолчал. К японским правилам вежливости уже успел привыкнуть, но показывать свое уважение доктору Намуре мне совсем не хотелось. Он этого не заслуживал. Мало того, что старик не особо старался помогать людям, так еще и меня не допускал к врачебной деятельности. Сколько он собирается продержать меня стажером? Год, два, или до самой своей смерти? А вот как бы не так, мне нужно еще пару дней, чтобы привыкнуть к телу, а потом можно искать более перспективное место работы. В своей прошлой жизни я спас не одну тысячу человек, и это не считая придуманной мной вакцины, которая остановила пандемию и позволила человечеству выжить. И если бы я не испытывал первые ее образцы на себе, то сам бы остался жив. Но, впрочем, ни о чем не жалею. Мне хватит мозгов снова подняться наверх, даже с позиции стажера. Даже в мире, где на первый взгляд не было магии. Но логика подсказывала, что раз я смог пробудить способности в этом теле, то магия есть. Только вот как люди ее скрывают, сомневаюсь, что я здесь первый и единственный целитель. Намура понимал, что если я приступлю к работе, то сразу же установлю совершенно другую планку качества. И тогда от него и от других престарелых терапевтов в этой богом забытой больнице начнут требовать большей отдачи. В первую очередь пациенты, а потом уже и начальство. Мои надоедливые вопросы уже ясно дали моему наставнику понять, что я намерен лечить людей, а не просиживать штаны. А это означает, что Кацурагитинда, то есть я, может навсегда остаться простым стажером с нищенской зарплатой. Чего замолчали, Кацурагикун? Спросил Намура. Язык проглотили? Позовите следующего пациента. Намура бросил взгляд на наручные часы и напряженно прищурился. Я хочу успеть домой до вечера, у меня сегодня важная встреча, пробубнил он. Может, тогда вам имеет смысл уйти домой пораньше и позволить закончить прием за вас, Намура-сенсей, предложил я, скрипя зубами. Дайте мне работать, я могу лечить людей не хуже вашего. Ха, рассмеялся он. Чувством юмора ты не обделен, Кацураги-кун. Еще не хватало, чтобы ты поубивал половину наших постоянных клиентов. Нет уж, тебе еще нужно набраться опыта. Другого ответа от Намуры я услышать и не ожидал. Спорить со стариком было бесполезно. Словами я результата не добьюсь. Нужно действовать иначе. Я заглянул в список пациентов, затем выглянул в коридор и позвал следующего больного. Судзихидя, позвал я. О, Судзи-сан, неожиданно оживился доктор Намура. Кацураги-кун, будь так любезен. «Оставь нас с Хидя наедине, можешь пока сделать перерыв. Ты, наверное, утомился». Я молча кивнул и покинул кабинет Намуры-сенсея. Такое происходит уже не в первый раз. Если мой наставник выгоняет меня из кабинета, значит, у него на уме какие-то черные делишки. Скорее всего, Судзи Хидя, будучи абсолютно здоровым, пришел к своему приятелю открыть больничный. Разумеется, за установленную самим доктором Намурой плату. Такие пациенты моему наставнику куда больше по душе, нежели несчастный, задыхающийся Имайтору и ему подобные. Хотя удивляться тут нечему. Мы работаем в Камагасаке, в самом бедном районе префектуры Осака. Коррупция и наплевательское отношение тут на каждом шагу. И угораздило же предыдущего владельца этого тела попасть через распределение именно сюда. В коридоре в конце очереди пациентов я увидел сидящего Имайтору. Мужчина продолжал кашлять, а его тяжелое дыхание было слышно даже отсюда. Кажется, он вновь занял очередь к доктору Намуре. Бедняга рассчитывает, что после всех пациентов Намура-сенсей примет его и что-то, наконец, поменяется. На это даже глупо надеяться. Я не мог на это смотреть. И плевать, что скажет ворчливый старик. Увольнять из этой дыры меня точно не станут, а перевести меня в еще большую им точно не удастся. Такой просто нет. Я подошел к задыхающемуся мужчине. Имай-сан, пройдите со мной в ординаторскую, обратился я к больному. А, удивился мужчина. Намура-сан все-таки согласился еще раз меня посмотреть? Нет, вас посмотрю я. Я провел пациента за собой в другой конец коридора, где располагалась ординаторская. Прежде чем войти, я заглянул внутрь и убедился, что никого из врачей там нет. Шел самый разгар приема, поэтому вряд ли кто-то мог зайти туда, чтобы передохнуть или попить кофе. До обеденного перерыва было еще 2 часа. Проходите, я завел Имайтору в ординаторскую и посадил мужчину напротив себя. В комнате отдыха был компьютер с доступом к медицинской информационной системе, поэтому мне удалось быстро получить доступ к записям доктора Намуры. Простите, обеспокоенно спросил Имай-сан, как вас зовут? Кацурагитинда, представился я, стажер доктора Намуры. Кацураги-сан, с уважением обратился ко мне Имай, у вас не будет проблем из-за меня, зная темперамент Намуры-сана. Это уже не ваши заботы, перебил Егоя. Я вижу, что Намура-сан назначил вам гормональные противовоспалительные. Вы действительно принимаете их регулярно? Да, кивнул мужчина. Но приступы все равно возобновляются по ночам, уточнил я. Верно, Кацураги-сан, кем вы работаете? Спросил я. А, удивился Имай. Похоже, Намура-сан даже не спрашивал его об этом. «Я, фермер», — ответил он. «Вы даже не представляете, Кацураги-сан, как тяжело каждый раз добираться до сюда из моих краев. Разводите скот или занимаетесь посевами?» — спросил я. «И то, и другое», — сказал Имай и принялся охотно рассказывать обо всех подробностях своей работы. Я слушал мужчину вполуха, параллельно пытаясь понять, за что зацепиться, и ответ был вполне очевиден. Взглянул на грудную клетку Имайтору. Вся она сияла множеством мельчайших, микроскопических частичек. Разумеется, такого Намура-сенсей увидеть никак не мог. Эту способность я открыл в себе 2 дня назад. У предшественника были задатки к магии, но очень слабые. 0,5% из 100, если сравнивать с потенциалом моего прошлого тела. Но здесь уже было с чем работать. В легких Имайтору было множество микроскопических аллергенов, которые и вызывали у него приступы одышки. «Вы чем-то опыляете свои поля, Имай-сан?» – поинтересовался я. Имай грустно улыбнулся. «Да, но доктор Намура уже спрашивал меня об этом», – сказал он. «Я пользовался химикатами и раньше, но таких проблем у меня не возникало. Но вы поменяли поставщика, я прав», – предположил я. Примерно 1-2 месяца назад у Имай-тору отвисла челюсть от удивления. «Верно, Кацураги-сан, вы полагаете?» «Да», – кивнул я. «Видимо, предыдущие химикаты были более хорошего качества. Смотрите, как мы с вами поступим, Имай-сан. Сейчас я выпишу вам тот же препарат, но с более высокой дозировкой. Тогда его будет хватать на сутки. А вы попробуйте заменить удобрения на те, которыми пользовались ранее». «Хорошо, Кацураги-сан, давайте попробуем», – кивнул Имай. Доктор Намура часто оставлял в ординаторской свою печать. «Мне повезло, она лежала в верхнем ящике стола и в этот раз. Я выписал на имя Имай-тору новую дозировку препарата и заверил рецепт печатью своего наставника. Прежде чем покинуть ординаторскую, Имай-тору низко поклонился мне. «Спасибо вам, Кацураги-сан, я этого не забуду». «Не спешите», – улыбнулся я. «Вы еще даже не начали новое лечение. Хотя я уже знал, что оно ему точно поможет. И если бы Намура-сенсей назначил дополнительное обследование, он бы мог прийти к тому же выводу, что и я. Вот только разница была в том, что Намуре было плевать, а мне – нет. Видел я и в России таких, как доктор Намура, но там проблема решалась простой сменой места работы. В Японии ситуация обстояла несколько сложнее. Меня распределили в больницу Камагасаки, и здесь я должен отработать под наставничеством доктора Намуры минимум 2 года. Но в мои планы не входит вылизывать ботинки этому старому бездарю. Я бы не достиг успеха в прошлой жизни, если бы всегда делал, что мне велят. К местным порядкам и ритму жизни уже адаптировался, осталось придумать план, как подняться выше. Я покинул ординаторскую и не спеша пошагал назад, к кабинету Намуры. Торопиться все равно не было смысла. Выговор за опоздание я получу в любом случае. Вести прием этот кретин мне не даст, а от стажировки под его руководством толку нет совсем. Тем более я перенес все знания о медицине из прошлой жизни. Учиться в больнице Камагасаки мне уже нечему. Разве что названия препаратов отличались, но их я выучил еще в первый день. Да и не использовали здесь магические компоненты, но это только на первый взгляд. Я не понимаю, сколько я еще должна бегать по вашей больнице? Возмущалась пожилая женщина около регистратуры. Ее голос уже начал срываться на крик. Классическая ситуация для нашей поликлиники. Ни дня без скандалов. Я уже начал подозревать, что судьба не просто так воскресила меня в теле Кацураги-тенда. Больница Камагасаки больше всех остальных походит на типичную русскую поликлинику. В одной из таких я и начинал оттачивать свое мастерство целителя. Насколько мне известно, в других клиниках Японии ситуация куда лучше, но туда мне еще только предстоит пробиться. «Прошу вас, не злитесь, Хаяма-сан», – успокаивала женщину молоденькая медсестра. «Сакамото Рин, еще одна вечная жертва этой проклятой больницы. Бедную медсестру гоняют все, кому не лень. Особенно доктор Намура любит подбрасывать ей скандальных пациентов и бумажную волокиту с ними. И сейчас я наблюдаю очередную разборку. Как я могу не злиться?» – вопила пациентка, тряся листом А4 перед лицом медсестры. «Сначала в вашей больнице угробили моего мужа, а теперь и со мной хотите разделаться? Я бегаю с этим направлением со вчерашнего дня, и каждый час у вашего руководства находятся новые отговорки, чтобы его не подписывать. Я всего лишь хочу поехать в санаторий. Неужели так трудно это оформить? Я прошу невозможного. Хайма-сан, у вас не хватает одного анализа в направлении», прошептала Рин. «Поэтому заведующая и не подписывает. Но я ведь сдавала этот анализ», — рявкнула Хаяма. «Вроде Япония, культурная страна, а стоит бабкам попасть в поликлинику, как все нормы приличия исчезают, как по волшебству». «Да, но наш анализатор сломался и теперь его придется пересдать», — сказала медсестра и прищурилась, поскольку боялась, что вскипевшая от ярости женщина нападет на нее. «Дайте мне свое направление, Хаяма-сан», — встрял в их разговор я. «Кацураги-сан», — обрадовалась Рин. Женщина с недоверием протянула мне свое направление. Я достал ручку из кармана и быстро написал в нем пару строк. «Все, вернул направление я. Теперь заведующий подпишет. Желаю вам хорошего лечения в санатории. Хаем, хмыкнула Хаяма. Сразу бы так. Женщина исчезла за углом, Ирин тут же тяжело выдохнула. Медсестра низко поклонилась мне и протараторила. Спасибо вам, большое, Кацураги-сан. Если бы не вы, я бы еще. Все нормально, Рин. Расслабься, успокоил девушку я. Что, у нас опять в лаборатории поломка? Когда же они заменят эти старинные анализаторы? Им уже давно место на свалке. Кацураги-сан, а что вы написали в ее направлении? Шепотом спросила Рин. Просто сочинил ей этот чертов результат анализа. Какая разница? Усмехнулся я. Все равно в санатории у нее возьмут новые. Нашим анализам вряд ли хоть один здравомыслящий врач доверится. И то верно. Рассмеялась медсестра. Все равно, еще раз, большое спасибо. С тебя ужин, подмигнул я Рин. И продолжил свой путь к кабинету Намуры. Префектура Осака. Центральная больница Осаки. Кардиологическое отделение. Акитая уже несколько часов сидела перед палатой своего отца. Его только что перевели из отделения реанимации в кардиологию. Это уже означало, что опасность миновала, но девушка хотела узнать все напрямую от лечащего врача. Акита-сан, заведующий кардиологическим отделением, вышел из палаты больного и позвал сидящую в коридоре девушку. «Как мой отец?» Тут же вскочила она. «Он, все в порядке, успокойтесь, пожалуйста, Акита-сан», – попросил врач. «Ему уже значительно лучше. Самый опасный момент позади. Но скажу прямо, ваш отец был на грани. Произошло настоящее чудо». «В каком смысле?» «Чудо», – не поняла Акита. «Мы выполнили ультразвуковое исследование сердца и коронарографию. Проще говоря, проверили, не пострадала ли сердечная мышца, и уточнили состояние кровотока в его главных сосудах сердца. Если говорить прямо, Акита-сан, у вашего отца мог произойти обширный инфаркт, и, судя по состоянию сосудов, его предотвратили в самый последний момент. Это был молодой человек на улице, вспомнила Акита. Он положил ему две таблетки, и все, ничего особенного не сделал. Как раз наоборот, перебил ее кардиолог. Он выиграл время и предотвратил развивающуюся аритмию. Вот только откуда он мог узнать, какие давать лекарства, большой вопрос. Без электрокардиографии и сбора жалоб от самого пациента мало кто смог бы выбрать верную тактику. Либо тому прохожему очень повезло, либо вы вовремя наткнулись на очень выдающегося диагноста. Поверьте мне на слово, Акита-сан, без его помощи вести вашего отца к нам было бы уже поздно. Мы бы ничего не смогли сделать. Акита была поражена до глубины души. Ведь тот мужчина на улице действовал так, будто знал о ее отце все. Будто он уже видел все результаты обследований, что, разумеется, было невозможно. «Я могу повидать отца?» – спросила Акита. «Да, лучше вам поговорить сейчас. Мы ввели ему успокоительные. Через полчаса он уснет», – объяснил врач. «Благодарю вас». Акитая низко поклонилась и жестом позвала заместителя своего отца, Ташибу, который уже битый час терроризировал автомат с кофе. Ташиба перепугался за своего начальника не меньше, чем его дочь. Деловая поездка в Осаку закончилась совсем не так, как они планировали. Ая и Ташиба вошли в палату. Акита Такихира лежал под капельницей. Краснота с его лица уже спала. Он уже не выглядел тяжело больным. Его взгляд был ясен. «Ая, Ташиба, закройте дверь», — попросил Акита Такихира. «Отец, как ты себя чувствуешь?» Обеспокоенно подлетели к нему Ая. «Учитывая, что я был одной ногой в могиле». «Превосходно», — усмехнулся он. «Ташиба-кун, подойди сюда, у меня есть просьба». «Да, Акита-сан, я вас слушаю», – кивнул заместитель. «Лечащий врач рассказал мне, что я жизнью обязан одному молодому человеку», – начал Такихира. «Учитывая его профессионализм, он должен работать в одной из больниц Осаки, скорее всего, в Камагасаки. Мы были как раз неподалеку от этого района. Скажи своим ребятам, чтобы перерыли все с ног на голову и нашли его». «Хорошо, Акита-сан», – кивнул Ташиба. «Что нам делать, когда найдем его?» «Его нужно по достоинству отблагодарить», — ответил Такихира. «Аэтян, когда этого молодого человека найдут, позаботься о том, чтобы он не ушел обиженным. Заполни журналы, Кацураги-кун», — сказал Намура и кинул на мой стол кипу бумаг. «Сегодня пациентов больше не будет, я ухожу домой. С какой стати я должен заниматься работой медсестры?» «Не удержался я. Что еще прикажете сделать, Намура-сенсей?» «Полы помыть, если не хотите стажировать меня, не нужно даже пытаться. Просто дайте мне работу по специальности». Намура замер. Лицо старика скривилось от злобы. Видимо, Такого нахальства от меня он не ожидал, но и я больше мириться с этим не собирался. Ничего не ответив, он выскочил из кабинета. Должно быть, пошел оформлять мне выговор. Ну-ну, удачи ему в этом. Через 15 минут Намура вернулся, и лицо его горело от злости. Кажется, по дороге сюда его что-то вывело из себя еще сильнее, чем мои выходки. Ты брал мою печать, процедил сквозь зубы он и продолжил, срываясь на крик. Кацураги, отвечай мне, ты что, принял пациента без моего ведома? Я только что был в аптеке и расписывался за выданные препараты. Сегодня я ничего не выписывал и Майтору. Это сделал ты, и воспользовался моей печатью. Раз уж все карты вскрылись, теперь мне терять точно нечего. Да, Намура, все так и было, кивнул я. Сенсей вздрогнул, осознав, что я произнес его имя без каких-либо уважительных суффиксов. Да клал я на эти суффиксы, если уж на то пошло. Лучше скажите мне спасибо, нагло улыбнулся я. Без повышенной дозировки Майтору задохнется следующей ночью. Сегодня я помог вам избежать убийства. А что, может, мне не стоило этого делать? Может, было бы лучше, если бы родственники пациента пожаловались на вас? Ты переходишь все границы, Кацураги, прошипел Намура. Тогда бы вас посадили, я проигнорировал его фразу, и в нашей расчудесной больнице Кагавасаки стало бы на одного бездарного ленивого специалиста меньше. Довольно, закричал доктор Намура. Завтра на работу можешь не приходить. Считай, что твоя карьера окончена. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь вошли двое мужчин в черных костюмах. Они больше походили на членов якудзы, чем на пациентов. Но до Намуры это, похоже, не дошло. «Чего вам нужно?» – рявкнул он на вошедших. «Прием окончен. Вы нас не интересуете», – проигнорировал трясущегося от злости Намуру один из мужчин и подошел ко мне. «Мы пришли за Кацураги Тенда». Глава 2. «Я был готов ко всему. Вошедшие в кабинет мужчины могли оказаться кем угодно. Судя по внешнему виду, дорогой одежде, манере общения, осанке, они работают на очень влиятельного человека. Вопрос в том, зачем я понадобился кому-то из высшего слоя. Самый неблагоприятный вариант – это якудза. Эта парочка может оказаться из местной мафии, а в нашем Кагавасаки преступность цветет и пахнет. Только я не могу вспомнить, кому мог перейти дорогу. Вряд ли это главный врач решил мне сделать выговор через якудзу. И из прошлых способностей у меня сейчас есть только анализ. Я ничего не смогу им противопоставить, если придется драться. Ничего кроме собственных сил, а за своим телом Кацураги Тенда не очень-то следил. По одному лишь питанию у меня имеется сотня претензий к моему предшественнику. И как врач может пичкать себя фастфудом? Но я забегаю вперед. Для начала нужно их выслушать. Кацураги Тенда, это я, сообщил я незваным гостям. Чем могу помочь? Мое имя Ясухиро Адачи. Пройдемте с нами, Кацураги-сан, неожиданно вежливо, но при этом настойчиво потребовал мужчина. Нас прислал один человек, который хочет вас отблагодарить. С каких пор для выражения благодарности человека насильно забирают с рабочего места? Спросил я, не двигаясь с места. Мужчины переглянулись. Просим прощения, Кацураги-сан, но один очень высокопоставленный человек хочет с вами поговорить. И это не терпит отлагательств, настойчиво продолжил мужчина. Но вы не дали мне возможности отказаться. Так дела не делаются. Как правило, от благодарности не отказываются, Кацураги-сан. От благодарности, усмехнулся доктор Намура. Кацураги-куна, это ведь смешно. Кому этот нахал мог помочь? Кошку снял с дерева, он ведь всего лишь стажер, и врачом ему стать не суждено. Завтра он будет уволен, а в его личное дело будет внесен выговор. Отчасти вы правы, нахмурившись, ответил ему Адачи. С завтрашнего дня Кацураги Тенда будет уволен и переведен в другую клинику. А вы лично напишите рекомендательное письмо, как его наставник, с отметкой об успешном окончании его стажировки. Главный врач уже в курсе, мы поставили его в известность. Так, я поднял руку. Не знаю, кто вы и от кого пришли, но это не дает вам ни малейшего права решать за меня. Оставаться работать в этой больнице или переводиться в другую, должно быть только моим решением. Так же, как и предупреждать об этом главврача. Вам ясно? Мужчины снова переглянулись. Конечно, по японским меркам я вел себя очень нагло, но и они поступили так же, когда вторглись в наш кабинет. И что, если я откажусь ехать добровольно за какой-то благодарностью, они меня силком в машину затащат? Мы вас поняли, Кацураги-сан. О подробностях предложения нашего нанимателя вы узнаете на месте. Вас уже ждут, «Кацураги-сан», — сказал Ладачи и жестом указал на входную дверь. «Снаружи стоит черная Тойота, мы будем в ней. Как только освободитесь, подходите к парковке, и мы отвезем вас навстречу. А если я не приду?» — спросил я, чтобы узнать, насколько далеко эти громилы готовы зайти. «Тогда наш наниматель будет разочарован, но не переживайте, насильно навстречу мы вас не повезем». «Хорошо, я подойду», — кивнул я. «В конце концов, никто в здравом уме не отказывается от благодарности, даже не выслушав предложение». Адачи взглянул на Намуру и хитро ухмыльнулся. «Наверное, вам нужно время, чтобы попрощаться со своим наставником», — сказал он. Мужчины легонько поклонились Намуре и покинули кабинет. Причем этот поклон был скорее вынужденным и пренебрежительным. Похоже, этим господам было прекрасно известно о репутации моего наставника. В кабинете нависла тяжелая тишина. Намура упал на стул и устало прикрыл глаза. «Признавайся, что ты наделал, Кацураги-кун?» — спросил он. «Кому нажаловался?» «В Министерство здравоохранения? Не стоит так переживать, Намура-сан», — успокоил его я, заметив, как сильно подскочило давление старика. «Вам ничего не угрожает. Просто, судя по всему, моя стажировка окончена. Как я уже и сказал, мне пора приступить к настоящей работе». Намура ничего не ответил. Трудиться в такой дыре – непростая участь для любого врача. Но, с другой стороны, если бы Намура прилагал чуть больше усилий, эту больницу можно было бы сделать лучше. Он сам виноват, что остается здесь. Мы сами вершим свою судьбу, сами определяем, кем нам быть. И сейчас я решил воспользоваться возможностью и выслушать, что же мне там предлагают, и кто. Хотя я догадывался. «Что ж, Кацураги-кун», — вздохнул Намура, — «мне нечего тебе сказать, ты победил, теперь проваливай отсюда». «Спасибо за стажировку, Намура-сенсей», — сухо поблагодарил его я, — «и примите поскорее лекарство. Не хотелось бы, чтобы из-за моего увольнения вас ударил инсульт». Намура удивленно посмотрел на меня и тут же бросился мерить себе давление. Подтверждение результатов своего анализа я дожидаться не стал. Быстрым шагом я дошел до ординаторской, скинул халат, аккуратно упаковал все свои вещи в сумку и выдвинулся к выходу из больницы. «Кацураги-сан», — крикнула мне вслед медсестра Рин, — «вы уже уходите?» «Извини, Рин-тян», — улыбнулся я, — «кажется, наш с тобой ужин отменяется, и скорее всего, сюда я больше не вернусь. Ты сохранила мой номер?» Сакамото Рин оторопела от моего заявления. Сложно было не заметить, как расстроилась девушка. «Да, сохранила», — кивнула она. «Кацураги-сан, вы увольняетесь?» «Перевожусь», — коротко ответил я. «Если будет нужна какая-то помощь, пиши. Постараюсь помочь. Всего хорошего, Рин». Я вышел из больницы. Легкие заполнил прохладный вечерний воздух. Вот он, запах новых возможностей. Возвращаться в больницу Камагасаки я в любом случае больше не собирался. Даже если мне не понравится предложение о переводе. Хватит копаться в грязи. Довольно стажировок. Пора показать, на что я действительно способен. Я прошел на парковку. Ожидавшую меня машину было трудно не найти. Таких шикарных автомобилей в Камагасаки просто не бывает. Даже наш главный врач катал на куда более бюджетном авто. Как только Адачи-сан увидел меня, он тут же вышел из машины и приоткрыл мне заднюю дверь. «Прошу, Кацураги-сан», — вежливо произнес он. Я уселся на заднее сиденье. Ясухиро Адачи закрыл за мной дверь и вернулся за руль. «Куда мы едем, Адачи-сан?» — спросил я. «В центральную больницу Асаки», — сообщил он, заводя двигатель. «Ташиба-сан будет ожидать вас там». «Ташиба-сан, знакомое имя». «Точно. Вот теперь все элементы пазла складываются воедино. Происходящее связано с тем утренним инцидентом. Около мужчины, которому я оказал помощь, было два человека. Молодая девушка, кажется, ее звали Акита-сан, и второй, Ташиба-сан. Что ж, не зря я тогда остановился и помог тому мужчине у ресторана. А раз речь зашла о благодарности, значит, он уже очнулся. Через 20 минут мы были на месте. Центральная больница Асаки разительно отличалась от моего прежнего места работы. Вряд ли здесь держат таких, как доктор Намура. Адачи оставил своего напарника в машине и повел меня в здание больницы. Я уже успел хорошенько осмотреть эту парочку с ног до головы. От моего анализа сложно сокрыть какую-либо информацию. У этих двоих хорошо развита мышечная система. Двигательные нервы работают быстро. Это охранники. Их организмы заточены под быстрые рефлексы. «Ясухиро Адачи», — сказал охранник, подойдя к регистратуре. «Со мной Кацураги-тенда. Нас ждут в кардиологии. Вас должны были предупредить. «Разумеется, Ясухиро-сан, Кацураги-сан», — ответила медсестра после легкого поклона. «Позвольте, я провожу вас наверх. Судя по отношению местных медработников, я умудрился помочь какой-то очень важной шишке. Это кто же умудрился забраться в нашу глухомань?» Неподалеку от отделения кардиологии была гостевая комната. Там меня уже ждали те самые Тошиба и Акита, с которыми мне уже довелось встретиться утром. «Вот он, Тошиба-сан», — сообщил Адачи своему начальнику после приветственного поклона. «Кацураги-тенда, этого человека вы искали?» «Да, это он», — узнав мое лицо, воскликнула Акита. Тошиба встал с дивана и поклонился первым. А это многое значило в Японии, где по правилам младший должен первый поклониться старшему. Я ответил таким же поклоном. В Японии все кланялись друг другу, и в этом не было ничего унизительного. Здесь была целая схема с поклонами, к которой мне пришлось привыкать первые дни. Тошиба Гата, заместитель главного директора отдела маркетинга корпорации Ямамото Фарм, представился мужчина. «Черт меня подери, а я не ошибся. Передо мной действительно люди из высших кругов. Я прожил в этом теле не больше 2 недель, но уже наслышан о Ямамото Фарм. Их лекарственные препараты занимают лидирующую позицию в стране и широко распространены и за границей. Кацураги Тенда, бывший стажер-терапевт больницы Камагасаки», ответил я. «Прошу, присядьте, Кацураги-сан», Тошиба указал на кресло, а затем обратил мое внимание не девушку, а это Акита Ая-сан, дочь Акита Такихира, моего непосредственного начальника, и человека, которому вы спасли жизнь. Значит, мужика удалось вытащить с того света. Это хорошо. Мои возможности были ограничены, но я сделал все, что мог. Но этого, к счастью, оказалось достаточно. Я сел в кресло напротив своих новых знакомых, и Акита Ая сразу же вскочила на ноги и принялась низко кланяться. Тошиба пытался ее остановить, но девушка не слушалась. «Спасибо вам, большое, Кацураги-сан», — сказала она. «Боюсь даже представить, что бы случилось, если бы вас не оказалось рядом. Я и мой отец, мы очень вам благодарны». «Достаточно, Акита-сан», — мягко попросил Тошиба, вынудив девушку усесться на диван. «В свою очередь, Кацураги-сан, я бы хотел попросить у вас прощения». «За что?» — не понял я. «Я не хотел доверять вам, когда вы откликнулись на зов Акиты-сан на помощи. Признаюсь честно, я даже аптечку не хотел вам нести. Боялся, что вы только усугубите ситуацию. Примите мои глубочайшие извинения», — сказал Тошиба Гата и склонил голову в знак уважения. «Не стоит», — ответил я. «На вашем месте я бы тоже с осторожностью отнесся к незнакомцу. Но давайте оставим формальности и перейдем к делу. Ваши люди беспардонно вломились в кабинет моего наставника и поставили меня перед фактом. Документы к переводу уже готовы. Главный врач в курсе, а от меня, получается, совсем ничего не зависит. Вы не считаете, что для начала стоило спросить моего мнения?» Глаз Тошиба Гата нервно дернулся. Ему явно не пришелся по нраву мой ответ, и разговаривал со мной этот мужчина лишь потому, что того желала Акита Ая. Но я не хотел менять шило на мыло. Я только что избавился от гнета Намура и не желал вновь подпадать под влияние других людей. Выбор я должен сделать сам. «Кацураги-сан», — обратилась ко мне Акита. «Отец хотел бы поговорить с вами лично, но сейчас он спит. Вскоре его переведут в Токио, в больницу при нашей корпорации. Он доверил решить этот вопрос нам с Тошибой-саном. Я хотела бы выразить вам благодарность. Сообщите нам ваш счет, мы переведем туда деньги». «Также нам удалось договориться с главным врачом этой больницы», — добавил Тошиба. «Вас с радостью примут в центральную больницу Асаки. Заведующий кардиологией очень впечатлен вашими действиями, которые смогли сохранить жизнь Акити-сану. Деньги я от вас не приму», — отрезал я. «Это излишне». Акита и Тошиба удивленно переглянулись. Такого ответа они от меня не ожидали. Но на то у меня было 2 причины. Первая — я ни за что не возьму деньги от девушки. Пусть она дочь влиятельного человека, это не имеет значения. А вот вторая причина более серьезная, и к ней я решил подвести собеседников постепенно. «От работы в центральной больнице Асаки я вынужден отказаться», — сообщил я. «Я вас решительно не понимаю, Кацураги-сан», — насупилась Акита Ая. «Чего же вы тогда хотите? Как вы уже могли догадаться, мой профессиональный уровень значительно выше, чем у любого врача в больнице Кагавасаки. То же касается и больницы Асаки. Я бы хотел работать в другом месте». «Кацураги, вы не в том положении, чтобы», — разозлился Тошиба. «Тошиба-сан», — перебила коллегу Ая, — «позвольте ему договорить. Отец просил нас убедиться, чтобы Кацураги-сан не ушел от нас обиженным. Ладно, взмахнул руками Тошиба. Тогда слушаем ваше встречное предложение, Кацураги-сан. Возможно, вам доводилось слышать одну китайскую пословицу, начал я. Хотите накормить человека один раз, дайте ему рыбу. Хотите накормить его на всю жизнь, дайте ему удочку. Конфуций. Этим высказыванием я в очередной раз озадачил своих собеседников. Ваши деньги, это рыба, пояснил я. Они исчезнут быстро, я даже этого не замечу. А больница Асаки, не удочка, это скорее, копье. Здесь много рыбы не наловить. При всем уважении, Кацураги-сан, это очень хорошая больница, решил поспорить Тошиба. Знаю, кивнул я, но я бы хотел другого. Устройте меня в клинику при корпорации Ямамото Фарм. У Тошибы брови полезли на лоб. Обычно японцы не показывают своих эмоций, но мое поведение часто выбивалось за рамки принятых норм. Поэтому и реакция у людей всегда была разная. Это уже наглость, Кацураги-сан, разозлился он. Похоже, зря мы решили вас найти. Стойте, Тошиба-сан, воскликнула Акита. Не смейте так говорить. Этот человек спас жизнь моему отцу и вашему начальнику. Вы ведь прекрасно понимаете, что и ваша карьера пошла бы под откос в случае смерти отца. И что вы предлагаете? Не на шутку разошелся Тошиба. Звоните в клинику, коротко сказала Акита. Пусть ищут место. Скажите, что такова воля Акиты Такихира. Я подтвержу, если они будут мне звонить. Тошиба ничего не ответил. Он лишь бросил на меня раздраженный взгляд, затем вскочил с дивана, достал из кармана брюк мобильный телефон и удалился в другой конец гостевой комнаты. Мы с Айей остались наедине. Прошу простить его поведение, сказала девушка. Тошиба-сан сильно перенервничал. Для него мой отец, как родной дядя. Они очень близки. «Понимаю, Акита-сан», – кивнул я, – «и я вас прошу понять меня правильно. Я знаю себе цену, и знаю, что могу принести вашей компании куда больше пользы, если переведусь в Токио. Я в этом не сомневаюсь», – улыбнулась Акита-ая. «Лично мне вы уже доказали свою надежность. Даже местные врачи поражены вашим профессионализмом. Правда, теперь заведующий отделением кардиологии сильно расстроится. Он очень хотел разузнать у вас, как вам удалось выстроить правильную тактику, не имея никаких данных. Об этом я в любом случае не смог бы ему рассказать», – улыбнулся я. «Это мои личные знания. Такому не учат в университете. Я разработал их сам». Акита ничего не ответила, но по ее лицу было прекрасно видно, как сильно я ее удивил. Ее давление немного подскочило, а пульс поднялся далеко за сотню. Волнение с примесью восхищения. «Кажется, мне удалось произвести правильное впечатление на новую знакомую. Я договорился», плюхнулся на диван Тошиба и убрал телефон в карман. «Сейчас заведующий будет звонить вам, Акита-сан». Не успел Тошиба закончить фразу, как телефон девушки зазвонил. «Да», подняла трубку Акита. «Да, подтверждаю. Это личная просьба Акиты Такихира. А, ладно, я сообщу ему. Благодарю вас». Акита-ая убрала телефон и тяжело выдохнула. «Вопрос решен, Кацураги-сан», сообщила она. «Вас будут ждать в нашей клинике. Место вам уже выделили. Есть только одно но. Заведующий согласился взять вас, как стажера, и пообещал, что, если вы хорошо себя покажете, вас сразу же переведут на стандартную должность терапевта. Опять стажер. Но это совсем неплохо. Я только что выторговал работу в лучшей клинике страны. Если наставляющий меня врач не будет таким же кретином, как доктор Намура, я быстро покажу ему, что на месте стажера мне делать нечего. Это как раз совсем не проблема». «Хорошо, я согласен, Акита-сан», кивнул я. «И есть еще одно, последнее маленькое условие. Может, хватит уже испытывать наше терпение?» — буркнул Тошиба. «Чего еще вам нужно? Токио находится в 500 километрах от Осаки. В столице у меня нет ни родственников, ни друзей. Мне нужно жилье. Вещей у меня немного, поэтому выехать к вам я смогу уже завтра. Съемную квартиру сдам владельцу, сам куплю билеты и к концу дня буду в Токио. Но мне нужно место, куда я мог бы переехать. Ах, ну да, как же я сразу не подумал. Может, нам еще стоит вам квартиру купить, Кацураги-сан?» — с сарказмом произнес Тошиба. «Нет, Тошиба-сан, покупать ничего не надо», — сухо ответил я. «Достаточно предоставить квартиру от клиники, если у вас таковые имеются, или договориться об аренде жилья неподалеку от моего будущего места работы. Разумеется, оплачивать аренду буду я сам. Все, что мне нужно, место, куда перебраться. На этом мои пожелания заканчиваются. Сам бы я не нашел за день квартиру в Токио. Тут иной раз, чтобы снять жилье, хозяева чуть ли не рекомендательные письма от прошлых арендодателей требуют. Цены кусаются, а спрос далеко опережает предложение из-за большого количества приезжих. Да и клиника находится в центре города, что делает задачу почти нереальной для простого стажера. Ташиба-сан, Акита легонько толкнула коллегу локтем. «У вас наверняка есть знакомые». «Есть», вздохнул Ташиба. «Со съемной квартирой проблем не будет. Дайте мне свой номер, Кацураги-сан. Я скину вам адрес и контактные данные арендодателя, когда вопрос будет решен». Я передал свой номер Ташибе и поднялся. «Благодарю вас за уделенное время, Ташиба-сан, Акита-сан». Я поклонился новым знакомым. «Передавайте вашему отцу от меня скорейшего выздоровления, Акита-сан. До встречи в Токио. Попросите о даче», — крикнул мне вслед Ташиба. «Он отвезет вас домой». Ясухиро Адачи курил около машины на улице. Мужчина громко закашлялся и открыл передо мной заднюю дверцу. Я взглянул на его грудь и бегло осмотрел легкие. «Ничего серьезного. Пока что, Адачи-сан», — обратился к водителю я, когда мы тронулись с места. «У вас хронический бронхит. Пока он не перешел в обструктивный, настоятельно рекомендую бросить курить. Небольшой совет вам на будущее». «А?» – удивился Адачи. «Как вы это поняли?» «По характеру кашля», – солгал я. «Мой слух не обманешь. На самом деле я оценил степень воспаления бронхов. Оно было уже достаточно старым, поскольку Ясухиро Адачи курит не один год». Адачи приложил сигарету к губам, затем резко передумал и выбросил ее в окно. «Благодарю за совет, Кацураги-сан», — хмуро ответил он. «Обычно такие советы проходят мимо ушей, но после того, что я о вас слышал, в общем, приму к сведению». Адачи подвез меня к маленькому двухэтажному комплексу, в котором я снимал комнату, и вышел из машины вслед за мной. Ясухиро Адачи удивленно присвистнул, осмотрев район, в котором мне приходилось жить. «Да», — протянул он, — «навеивает воспоминания». «Вы это о чем?» — поинтересовался я. «Я сам родом из Сани. Знаете, такой район Токио – настоящее гетто. Там люди пропадают каждый день», – ответил он. «Камагасаки мне очень его напоминает. Не самое лучшее место для жизни, особенно для перспективного врача. Что ж, в таком случае наслажусь последней ночью в Камагасаки. Возвращаться сюда я уже не планирую. Доброй ночи, Адачи-сан». Адачи вежливо кивнул, вновь потянулся за пачкой сигарет и ударил себя по руке. «Буду надеяться, что мой совет все же ему поможет». Я поднялся на второй этаж и вошел в свою квартиру. Запер дверь и тяжело вздохнул. Ну и денек. Стоило раз показать свои силы и опыт, и тут же нашлись люди, которые смогли оценить меня по достоинству. Взгляд поймал ползущего по стене таракана. На душе стало легко и спокойно, когда я окончательно осознал, что вижу своих маленьких сожителей в последний раз. Вещи собрал меньше, чем за час. Все уместилось в пару сумок. Мой предшественник жил очень бедно. Родители Кацурагитин доживут в деревне, и они не могли его обеспечить, как бы ни хотели. Скоро я и сам смогу отправлять им деньги. Хоть какая-то благодарность за то, что занял тело их сына. Обучение в Японии было совсем не дешевым удовольствием. Отец Тинда взял кредит на кругленькую сумму и выплачивает его до сих пор. На это уходят все деньги семьи. Вернее, уходили, поскольку 3 дня назад я отправил родителям почти всю зарплату на очередной платеж. Но теперь это не будет проблемой. Зарплатой в больнице Кагавасаки я с горем пополам гасил уже давно просроченный долг. На новом месте мне удастся избавиться от него куда быстрее. Уж в клинике при Ямамото Фарм должна быть приличная зарплата. Утром я передал ключи и последнюю квартплату арендодателю и отправился на вокзал. После покупки билетов до Токио у меня в кармане осталось чуть больше 90 тысяч йен. В пересчете на рубли – около 50 тысяч. Совсем не густо, но этого для начала новой жизни мне хватит. И большая часть денег должна уйти на аренду. Скоро все изменится, ведь это только начало моего пути. А планы у меня огромные. И в новой компании будет возможность изменить медицину этого мира до неузнаваемости. Зачем? А все просто. Долг каждого целителя или врача – помогать людям. Но в отличие от многих коллег, о себе я тоже не забывал. Через 3 часа поезд остановился в Токио. Ташиба-сан уже успел скинуть мне адрес моей новой квартиры. Однако стоило мне выйти из вагона, как мне тут же позвонил незнакомый номер. «Алло», — ответил я. «Доброе утро, Кацураги-сан», — послышался незнакомый голос. «Мое имя Нагата Джира. Я терапевт из клиники Ямамото Фарм. Очень приятно, Нагата-сан», — поприветствовал будущего коллегу я. «Взаимно, Кацураги-сан, мне поручено проверить вас перед приемом на работу. Наш заведующий обеспокоен тем, что его принудили взять нового врача без собеседования». «Вполне резонное замечание, Нагата-сан», — согласился я. «Что мне нужно делать? Вы уже добрались до Токио?» «Да, стою на вокзале», — ответил я. «Отлично. Тогда жду вас в 2 часа дня в своем кабинете. Советую хорошо подготовиться. Вы ведь не думаете, что вас возьмут в самую престижную клинику города без тщательной проверки?» Глава 3. «Не возьмут без тщательной проверки? Хах, нашли чем напугать. Я уже вторую жизнь медицину изучаю. Без 5:02 буду у вашего кабинета, Нагата-сан», — сказал я. «Можете не сомневаться, ваша тщательная проверка для меня – не проблема». Нагата Джиро хмыкнул и ответил: «Буду надеяться, что это так, Кацураги-сан. В таком случае, до скорой встречи». «До скорой встречи, Нагата-сан». Я положил трубку и спрятал телефон в карман. Однако вскоре он снова мне понадобился, поскольку без навигации добраться до новой квартиры через кипящий Токио не представлялось возможным. В Токио в своей прежней жизни я никогда не был, как и в Японии в целом, а предыдущий владелец этого тела за пределы префектуры Осака так ни разу в жизни и не выбрался. Пришлось вызвать такси. По пути я принялся перебирать возможные варианты предстоящего вступительного испытания. Обычный классический опрос по знанию теории, или же разбор клинических случаев. Обычно при устройстве на работу в медицинских организациях предлагают именно такие задачки. Но интуиция подсказывает, что в клинике при Ямамото Фарм мне предложат куда более необычное собеседование, хотя вряд ли они смогут меня чем-то удивить. В медицине не осталось сфер, в которых я до сих пор не разобрался. Жаль, остальные мои способности не проявились, и неизвестно еще, проявится ли. Но простого анализа будет пока что с головой хватать для постановки правильных диагнозов. До пункта назначения мы продрались сквозь пробки к полудню. У меня оставалось всего 2 часа, чтобы разобрать вещи и перекусить. За питанием я следил тщательно, целитель должен быть здоров, чтобы спасать других, а иначе сам конь двинет на рабочем месте. Моя новая съемная квартира располагалась на 5-м этаже жилого дома в 2 кварталах от Ямамото Фарм. Небоскреб фармакологической корпорации было видно из любого уголка улицы, а клиника была совсем рядом. Да чего же приятно, наконец, оказаться в цивилизованном районе. Чистый подъезд, во дворе не разбросан мусор. И что самое удивительное, в закоулках никого не убивают и не насилуют. Прощай, Камагасаки. Здравствуй, Токио. Я поднялся на 5-й этаж, на лестничной площадке меня уже ждала молодая женщина в белом летнем платье. Увидев меня, она аккуратно поправила черные волосы и спросила: «Кацураги-сан, верно?» «Кацураги-тенда», — представился я, склонив голову. «А вы, должно быть, Канамари Рика?» «Имя арендодателя мне выслал Ташиба-сан». Судя по его описанию, Канамари Рика была его коллегой, и у нее как раз оказалась свободная квартира на сдачу. «Верно, приятно познакомиться, Кацураги-сан», — поклонилась она. «Пройдемте, я быстро покажу вам квартиру». Мое новое жилище было небольшим, но уютным. Никаких тараканов и скалопендр. Современный ремонт, спальня, кухня и совмещенный санузел. Для холостяка-карьериста вроде меня в самый раз. Для начала, ходить с проверками я не буду, сразу скажу, — улыбнулась Рика. «Но все же попрошу не шуметь и аккуратно относиться к технике и мебели. Простите, Кацураги-сан, вы не подумайте. Я не ожидаю, что врач станет бедокурить, просто вынуждена об этом предупредить». «Все нормально, Канамари-сан», — кивнул я. «Я понимаю, от меня проблем не будет. А вы, если будет время, заходите на чай. Вы, должно быть, тоже живете неподалеку отсюда?» Я улыбнулся женщине, заставив ее покраснеть. «Вечно я всех смущаю и вгоняю в краску. Что опять не так? В Японии настолько боятся прямолинейности. Я же всего лишь предложил ей зайти на чай. Даже обращался к ней по фамилии, как к незнакомому человеку. Но русский менталитет в моей душе брал свое». «Да, я живу на соседней улице», — сказала Рика. «А как вы это поняли?» «Очевидно, потому, что вы работаете в Ямамото Фарм. Если не ошибаюсь, вы из того же отдела, что и Ташиба-сан». «Нет, Ташиба-сан, мой хороший знакомый», — сказала Рика. «Я работаю в отделе доклинических исследований. Ну, думаю, вы и сами знаете. Весь день торчим над химикатами, проверяем их безопасность, тестируем на животных. Последнее, моя самая нелюбимая часть», — Рика расстроенно надула губки. «Но я пока в отпуске, поэтому и смогла показать квартиру в самый разгар рабочего дня. Благодарю, Канамари-сан, квартира чудесная, да еще и в центре города. Тошиба-сан не уточнил, сколько я должен буду вам платить. Ау, опомнилась Рика и достала из сумочки папку с бумагами. Это указано в договоре аренды. Начиная со следующего месяца, 150 тысяч йен. Первичный взнос не беру. Оплатите 1 июля за прожитый месяц. Как раз успеете получить зарплату. Врачи в нашей клинике, насколько мне известно, получают неплохие деньги, Кацураги-сан. Должно быть, вы большой профессионал, раз вас решили взять к нам. Канамари Рика неловко рассмеялась. Ее сердцебиение ускорилось. Похоже, она хотела сказать что-то другое, но оплошала. Хотя я догадываюсь, что женщина пытается у меня выведать. Я слишком молод для работы в столь престижном заведении. Скорее всего, в клинику Ямамото берут специалистов со стажем более 20 лет и готов поставить будущую зарплату, что у здешних врачей не меньше 2-3 ученых степеней. Прямо сейчас Рика гадает, кто я, чей-то богатенький сынок или молодой гений. Должно быть, вас смущает мой возраст, улыбнувшись, предположил я. Нет, что вы, я вовсе. Рика принялась нервно накручивать локон на указательный палец. А сколько вам лет, Кацураги-сан? 26, честно ответил я. Намекаете, что в вашей клинике я буду самым младшим среди сотрудников? Нет, что вы, замахала руками Рика. Мы с вами ровесники. В Ямамото Фарм берут не за выслугу лет, а за личные качества. Уверена, в нашей клинике ситуация обстоит точно так же. Я видел Канамари Рика насквозь. Ее взгляд бегал из стороны в сторону, а руки инстинктивно тянулись к телефону. Стоит ей выйти из квартиры, и она тут же примется звонить своим коллегам и рассказывать о пополнении в клинике. Хотя меня еще даже взять не успели. Все-таки сарафанное радио работает везде одинаково, будь то Россия или Япония. Но мне сейчас лишние слухи ни к чему. Не хватало еще, чтобы до руководства клиники дошла какая-нибудь искаженная информация обо мне до того, как явлюсь на собеседование. Рика-сан, я бы не хотел, чтобы вы рассказывали о нашей с вами встрече кому бы то ни было. По крайней мере, до тех пор, пока я не приступлю к работе, попросил я. А, выпучила глаза Рика. Простите, что, Кацураги-сан, сейчас она думает, что я читаю ее мысли. Практически этим я и занят. Даже человек без особых способностей может прочесть мысли собеседника, если знает язык тела и жестов. Но мне куда проще, я слышу ее сердцебиение, чувствую пульс. При желании могу даже заглянуть в ее головной мозг и пробежаться взглядом по мелькающим электрическим разрядам в нейронах. Но это отберет слишком много сил. Я и без изучения коры ее мозга прекрасно понимаю, что сейчас Рика мыслит эмоциями. Я попросил не сплетничать обо мне, Канамари-сан, только и всего, продолжая улыбаться, попросил я. Я ведь могу рассчитывать на ваше молчание, хотя бы неделю. Да-да, конечно, Кацураги-сан, о чем речь, спохватилась Рика. Могу хоть целый месяц молчать. Вот и отлично, кивнул я. Как раз придете за квартплатой, попьем с вами чаю, и я дам отмашку, что можно начинать сплетни. Должно быть, я сильно ее удивил. У Рика отвисла челюсть и все никак не собиралась закрываться. Ну что тут поделать, старые привычки. Я всегда читаю намерения людей и стараюсь повернуть их в свою пользу, пока они не начали действовать против меня. Что ж, я, пожалуй, пойду, Кацураги-сан, решила подытожить Рика. Было приятно с вами познакомиться, Канамари-сан, кивнул я. Хотя, раз уж мы оба не на работе, мы можем общаться на «ты», раз уж мы ровесники. Так ведь, Рика? Подобное предложение по местным меркам звучало нагло. В Японии на «ты» общаются только друзья и родственники. Да, разумеется. Воскликнула чуть громче, чем сама того хотела Рика. Почему бы и нет, Кацу? В смысле, Тинда? Я расписался в договоре аренды, взял ключи от квартиры и проводил Рика до двери. Моя новая знакомая убежала, сломя голову. И уже из окна я увидел, как она, активно жестикулируя, с кем-то болтала по телефону. Это тоже было частью моего плана. Женщины так предсказуемы. Уберечь себя от сплетен я бы не смог, но зато сейчас Рика описывает меня, как мужчину, а не как будущего врача. Я хоть и не сильно разбирался в азиатской внешности, но по поведению женщин прекрасно понимал, что Кацурагитинда достаточно красив. Стоило мне пообщаться с молоденькой медсестрой или пациенткой, в 80% случаев их пульс учащался, а в организме наблюдались признаки игры гормонов. Это весьма удобно. Как ни крути, а внешность играет важную роль в нашем мире. До собеседования оставался час. Я взял сумку с халатом и медицинскими принадлежностями и вышел из квартиры. По дороге сюда мне приглянулась хорошая лавка с рамином. Вот уж какая пища из японской культуры мне приходилась по вкусу. Углеводы, белки, бульон, ничего лишнего. Плотно пообедав, я оставил 1000 йен и выдвинулся в клинику Ямамото полным сил. Мое будущее место работы располагалось через дорогу от небоскреба Ямамото Фарм. И, стоит отметить, даже рядом со стоэтажным зданием корпорации клиника выглядела не менее величественно. На территории больницы находилось несколько корпусов, связанных между собой стеклянными коридорами. Да уж, а тут явно не возят пациентов из отделения в отделение по улице. В Кагавасаки такое наблюдалось постоянно, и особенно неприятным это было в дождливую погоду. Я вошел в фойе клиники, и первое, что мне бросилось в глаза, это пациенты. В очереди на запись сидели люди в строгих костюмах. Несмотря на насморк и прочие недуги, они продолжали вести деловые беседы по телефону. Некоторые сидели с планшетами в руках и занимались своими рабочими обязанностями. Япония – страна трудоголиков. И представшая передо мной картина – прямое тому доказательство. Что ж, я определенно буду выделяться на фоне своих коллег. Нет, я далеко не лентяй. Просто привык выполнять свою работу быстро и качественно. Хороший отдых полезен для здоровья, и время для него выделять жизненно необходимо. Добрый день, я подошел к регистратуре и приветственно поклонился. Кацурагитинда. Пришел на собеседование к доктору Нагата. Регистраторша расплылась в улыбке и поклонилась в ответ. Здравствуйте, Кацураги-сан. Кабинет доктора Нагаты на 3-м этаже слева от лестницы. 304-й кабинет. Благодарю, кивнул я и направился к своему будущему наставнику. Я постучал в дверь Нагаты Джира и вошел внутрь. За письменным столом сидел мужчина средних лет. Седина в висках ничуть его не старила. Нагата поднял голову и хмуро посмотрел на меня из-под очков. Кацурагитинда, представился я и низко поклонился врачу. Готов приступить к вступительным испытаниям. О, Кацураги-сан, слегка склонил голову Нагата. Рад вас видеть. Нагата Джира, как вы, наверное, уже поняли. Присядьте, хочу с вами побеседовать, прежде чем мы начнем. Я сел напротив Нагата и внимательно посмотрел ему в глаза в ожидании вопроса. Судя по ритму сердца, Нагата Джира был предельно спокоен, однако моя личность его очень интересовала. Ему не терпелось узнать, в честь кого подняли такой кипиш. И я был уверен на 100%, что больше всего Нагате хотелось убедиться в моей некомпетентности. Прийти к такому выводу было несложно.